Глава 15. Тесса. Неделя прошла без сновидений. Руари, новый рогатый стражник, приходил в мою камеру каждую ночь и заставлял меня пить вино. Однажды, когда я попыталась отказать ему, он приказал другому стражнику разжать мне челюсть и влить жидкость в горло. Я чуть не подавилась. В другой раз я попыталась заснуть днем, прежде чем меня смогли напоить, но стражники набросились на меня с криками и тычками. Но хуже всего было то, что я не знала, с чем столкнусь, даже если мне снова удастся увидеть сон. Был ли Калин жив? Смог бы он пережить такое падение? Мог ли Бог каким-то образом убить его? Я часами расхаживала взад-вперед, червь беспокойства внутри меня становился все больше и больше, пока не сожрал все остальные мысли. Дни текли незаметно. За две ночи до назначенной свадьбы Аберон пришел за мной. Его шелковая багровая туника шуршала, когда он отпирал дверь камеры, рога сверкали так, словно их недавно отполировали. Оранжевый пояс стягивал его талию, ширину груди подчеркивал V-образный вырез. Если бы он не был таким ублюдком, он мог бы быть привлекательным. Но жестокость, запечатленная в чертах его лица, превращала красоту в уродство, не похожее ни на что, что я когда-либо видела. Не говоря ни слова, он поманил меня с кровати. Пусть мне отчаянно хотелось нахмуриться, я сохранила бесстрастное выражение лица и встала. Когда я подошла к нему, Нелли тяжко выдохнула. Она читала, сидя на кровати. Аберон возвышался надо мной, от него пахло лавандой и кровью. «Сегодня вечером я устраиваю бал, чтобы отпраздновать наш предстоящий союз», — сказал он с озорной улыбкой. «Ты присоединишься ко мне на час, не более того. Придворные почти не видели тебя с момента твоего возвращения, пора показать тебя снова. Скоро придет служанка, чтобы...» Он махнул рукой на мои скучные коричневые брюки и хлопковую тунику. «Чтобы ты выглядела более презентабельно при дворе». Я кивнула, прикусив щеки изнутри. На прошлой неделе он едва позволял мне выходить из камеры. Мне не терпелось выбраться и действительно что-нибудь сделать, даже если для этого требовалось посетить один из его ужасных балов. Я никогда не забуду тот момент, когда я обрекла Рейвен на погибель. Сейчас нельзя допустить опрометчивого шага. Больше никаких ударов ножом по королям. Особенно по этому королю, пока я не буду уверена, что лезвие вонзится точно ему в сердце. Аберон ушел, и стражники последовали за ним из темницы. Руари был единственным, кто остался. Как только звук шагов Аберона затих, стражник приблизился, вглядываясь в нас с Нелли. «Ты собираешься вести себя сегодня наилучшим образом?» Он приподнял брови. «Я думаю, мы все помним, что произошло во время одного из твоих предыдущих балов». «Ты забрал мой деревянный кинжал», — сухо сказала я. «Чем я собираюсь проткнуть его? Ногтем?» Руари натянуто улыбнулся мне. «Ну, зная тебя, ты могла бы попробовать. Король тоже этого ожидает». «Я не пытаюсь зарезать его», — улыбнулась я в ответ. «Ты чувствуешь, что я говорю правду, так что теперь беги, передай все папочке в точности так, как я сказала». Рори только рассмеялся. Он всегда так делал, когда я грубо с ним разговаривала, и он ни разу не сказал своему отцу о моем неуважении. Это была единственная причина, по которой я осмелилась это сделать. Рори было все равно. Временами казалось, что он почти наслаждается этим. Иногда я даже могла поклясться, что заметила проблеск неповиновения на его лице в ответ на приказы Аберона. Однако я ему не доверяла. «Итак, это все?» — спросила я. «Нет». Руари скрестил руки на груди и прислонился к прутьям камеры. «Просто подумал, что хотел бы дать тебе небольшой совет. Тебе следует быть начеку сегодня вечером. Королевский двор весь в огне из-за этого дела с туманом. Там могут возникнуть некоторые...» Он перевел взгляд на Нелли. «Неприятные ситуации». Кровь прилила к моему животу, тяжелая, как боевой молот. «О чем ты говоришь?» «Просто будь осторожна». Он отступил на несколько шагов от камеры и бросил взгляд через плечо на закрытую дверь. «И если ты придумывала какой-то опрометчивый план, возможно, сейчас самое время привести его в исполнение». «Я знаю, что ты пытаешься сделать», — крикнула я ему вслед. «Это не сработает». «Пытаюсь заставить тебя доверять мне? Нет, я знаю, что этого никогда не произойдет, иначе я бы в тебе разочаровался». «Я, наконец, поняла, кто ты. Ты его первенец!» Руари застыл. «Ты хочешь его трон», — продолжила я. «Но ты наполовину человек. Даже если ты избавишься от него, фейри этого королевства никогда не примут тебя как правителя». Его взгляд стал жестче, и я узнала в нем что-то такое, что я встречала и в себе. «Это мы еще посмотрим». И затем он повернулся, пробежал остаток пути до двери и исчез на лестнице. Сердце колотилось о ребра. Я подошла к решетке и уставилась на то место, где Рори только что стоял. Холод пополз по моей шее, замораживая позвоночник. Я не доверяла ему, но я знала этот взгляд. Он умрет, пытаясь украсть трон, и он может предпринять попытку сегодня вечером. «Что во имя света все это значило?» — прошептала Нелли у меня за спиной. Я подскочила и едва сдержала крик. «Черт возьми, Нелли, я не слышала, как ты подошла». «Этот стражник похож на змею». «Не смеши. Змеи гораздо приятнее, даже когда кусают». Нелли выдавила улыбку, но затем выражение ее лица помрачнело. «Серьезно, что все это значило?» Мои губы сжались. Я видела взгляд, который он бросил на Нелли, быстрый, как, ну, змея. Я не хотела говорить ей о своих худших опасениях. Аберон мог что-то запланировать и для нее. Но сокрытие правды не защитило бы. Ей нужно быть настороже сегодня вечером, как и мне. «Прежде всего, мы даже не знаем, можем ли мы верить хоть одному его слову. Аберон — его отец. Руари явно наш враг. Даже если он захочет украсть трон, особенно если он хочет украсть трон». Нелли кивнула, озабоченно нахмурив брови. «Я собиралась сказать тебе то же самое. Я рада, что мы на одной волне. Мне нужно, чтобы ты была настороже сегодня вечером. Не спи, пока я не вернусь». У нее перехватило горло, она с трудом сглотнула. «Ты действительно думаешь, что Аберон может что-то сделать сегодня вечером? Или его сын?» «Аберон может, они оба могут». Я схватила ее руку в свою и крепко сжала, глядя в пару темно-карих глаз, которые, как я знала, были такими же, как у меня, вплоть до оранжевого ободка по краям радужки. Сердце бешено колотилось в груди. «Если кто-то придет за тобой, я хочу, чтобы ты сражалась изо всех своих чертовых сил, слышишь меня? Кричи, лупи, бей кулаками, царапайся, разорви их в клочья, а потом найди маму и Вэл и убирайся отсюда. Не беспокойся обо мне, со мной все будет в порядке». «Я не хочу этого делать», — лицо Нелли побледнело. «Я знаю». Я притянула ее ближе и обняла. «Но когда все это закончится, мы сможем улететь отсюда». «Как вороны», — прошептала она в ответ. Багровым было окрашено почти все, включая кубки, которыми чокались фейри, полосу ковра, пересекавшую большой зал и ведущую к трону короля, а также платья, туники и плащи, которые носили все присутствующие. Все, кроме меня. Я стояла на помосте рядом с королевским троном. Остроносые туфли немного жали. Они были золотисто-желтыми, в тон платью с глубоким декольте. Длинные прозрачные рукава прикрывали мои руки, несмотря на жару, от которой раскалялась переполненная комната. К счастью, горничная согласилась заплести мне волосы, что чуть облегчило муки. Бонус — пряди не помешают, если придется бороться. Воспоминания о балах, которые я посещала раньше, предстали бессмысленным пятном. Я была настолько раздавлена горем, что те моменты, как клочья тумана, перетекали друг в друга, превращая весь тот месяц в один долгий мучительный день. Так что в деталях я помнила только первый бал, где все пошло ужасно неправильно. Это было весьма оживленное действо. Много выпивки, много похоти, много азартных улыбок и сверкающих глаз. Сегодняшний бал был гораздо более сдержанным. Придворные бродили по переполненному залу, перешептываясь между собой. Некоторые из них бросали нервные взгляды в мою сторону, в то время как другие стояли у окон, глядя на границу. Туман сгустился еще больше, почти поглотив мост. Музыканты играли задорную мелодию, но никто не танцевал. И никто не обнажался, еще нет. Я была уверена, что это всего лишь вопрос времени. «Перестань хмуриться», — проворчал Аберон рядом со мной. «Ты здесь, чтобы украсить вечер. Улыбнись». Король точно знал, что сказать, чтобы мне вновь захотелось заколоть его. Я тупо уставилась на толпу и улыбнулась. «Ради света», — он вздохнул. «Неважно. Не улыбайся. Ты выглядишь невменяемо». Удовлетворение расцвело внутри. Уголки моих губ сразу опустились. Он снова вздохнул и махнул в сторону растущей толпы у окон. «Бесполезно. Предполагалось, что они увидят тебя и отвлекутся от этого грёбаного тумана. Но теперь ты — старая новость. Мы уже спели эту песню и станцевали. Полагаю, пришло время мне сделать то, что они не смогут проигнорировать». Мне не понравилось, как это прозвучало. Я переступила с ноги на ногу и нахмурилась, когда он встал со своего трона. В толпе почти мгновенно воцарилась тишина, как будто фейри ждали, что король заговорит. Каждый в комнате серьезно смотрел на него. Ни двусмысленных взглядов, ни презрительных ухмылок. На самом деле, фейри почти не обращали на меня внимания. В любой другой ситуации я была бы в восторге, но не сегодня. Краем глаза я заметила движение. Руари крался вдоль ближайшей стены. Его рука лежала на рукояти меча. Он слегка кивнул мне. Желудок тотчас скрутило. «Добро пожаловать на сегодняшний бал», — объявил Аберон. Его голос прогремел в затихшем пространстве зала. «Мы здесь, чтобы отпраздновать мою помолвку с вашей следующей смертной королевой, когда-то украденный у нас кровавым королем тумана. Но он не сможет победить нас. Я вернул ее точно так же, как в один день верну наши украденные земли. Это знак богов». По толпе пронесся гул. Я никогда не слышала, чтобы Аберон так откровенно взывал к богам. Судя по шокированным выражениям лиц придворных, никто не слышал. «Тихо!» Он поднял руку, и ропот прекратился. «С благословением богов мы можем победить нашего злейшего врага, короля тумана, раз и навсегда. Но нам нужно еще кое-что». Именно тогда он повернулся ко мне с блеском в глазах. «Кровавое жертвоприношение!» Звон заложил мои уши. Все лица в толпе повернулись ко мне, но я едва ли видела собравшихся. Я уставилась на Аберона, на его изогнутые рога, на тени в его глазах и почувствовала, как во мне нарастает ярость. Итак, это был его ход. Если короля светлых фейри больше не заботила свадьба, он был готов окрасить ползала моей кровью. Ради богов. Взгляд Аберона оторвался от моего лица и остановился на ком-то позади меня. «Ступай и приведи ее мать и подругу». Из моего горла вырвался вздох. «Я говорил тебе, что их жизни станут расплатой», — сказал он мне. «Это твое наказание за попытку убить меня, и оно спасет королевство света». Я бросила отчаянный взгляд через плечо. Сын Аберона исчез. Должно быть, именно ему Аберон приказал привести мою мать и Вэл. Вероятно, Руари предупреждал меня ранее именно о жертвоприношении. Он поощрял меня к борьбе без сомнений, потому что надеялся, что я свергну отца. Но я не могла положиться на него в спасении своей семьи. У него были свои мотивы, свои цели. Мать и Вэл были для него никем. Если бы ему пришлось привести их сюда для жертвоприношения Аберона, он бы исполнил приказ. Итак, я сделаю единственное, что могу. Я наконец-то сделаю свой ход. Но на этот раз я ударю Аберона словами, а не бесполезным деревянным кинжалом, и они оставят след. Сжав кулаки, я повернулась к собравшимся Фейри Света. «У Аберона больше нет его силы. Вот почему туман надвигается на мост. Барьер рушится». Ужас, реальный ужас пронесся по лицу Аберона. Это было мимолетное выражение, но я была достаточно близко, чтобы увидеть, как расширились его глаза, как дернулись плечи, как раздулись ноздри, прежде чем его смятение улеглось и исчезло без следа. Его взгляд стал жестким. Толпа взорвалась. Отбросив торжественность и церемониал, фейри начали проталкиваться к трибуне, выкрикивая вопросы и требования, перебивая друг друга. Их слова были не более чем бессмысленной смесью страха и гнева. Аберон не смотрел на них. Он прожигал меня взглядом. Я улыбнулась и прошептала. «Ты действительно думал, что я позволю тебе убить их?» Его ноздри снова раздулись, и он повернулся к толпе. Когда он выдернул свой меч из ножен, зал затих до глухого рева. «Довольно! Это всего лишь смертная, и я ваш король!» «И все же...» — крикнул стоящий рядом придворный мужчина с рыжими волосами, пронизанными серебром. «Туманы все ближе, ваша светлость! Что происходит с барьером?» «Да, почему барьер не работает?» — крикнул другой. «Ничего подобного, барьер держится крепко!» Мускул на челюсти Аберона дернулся. «Почему бы тебе не доказать это?» Я повысила голос, чтобы его было слышно по всему большому залу. «Если ты контролируешь барьер и не утратил своей силы, так покажи нам ее!» «Когда ты в последний раз демонстрировал придворным одно из своих скандально известных представлений?» «Заткнись, смертная!» Он повернулся ко мне, его глаза сверкали. «Ты что, еще не усвоила свой чертов урок? Ты только что убила свою сестру, ты только что убила всех своих близких!» Мое сердце бешено колотилось, но я сохраняла невозмутимое выражение лица. Я считала минуты с тех пор, как стражник ушел за моей семьей. Он уже давно должен был добраться до подземелий, еще несколько мгновений, и он вернется с пленниками. Я надеялась, что прошло достаточно времени, чтобы ситуация изменилась. «Смертная права», — нахмурившись, сказал все тот же рыжеволосый фейри. «Я не могу вспомнить, когда мы в последний раз видели твою силу в действии». Лицо Аберона стало пепельным. «Да разве должен король раз за разом тешить публику своей силой? Не слушайте эту смертную, ее слова ничего не значат». Глаза придворного расширились. «Она права, не так ли? Ты потерял свою силу!» По толпе вновь пронесся гул, и воздух наполнился запахом дыма. Выражение лиц в толпе сменилось с открытого любопытства на презрение, облеченное в сталь. Некоторые не скрывали торжества, когда тщательно сконструированная маска силы Аберона треснула под тяжестью моих слов. Я воспользовалась моментом, чтобы отступить к стене. «У него нет его силы!» — крикнул один из фейри. «Он ничем не лучше обычного фейри!» «Ты не знаешь, что ты творишь!» — пробормотал Аберон. Сталь меча запела, когда он поднял его перед собой. «Ты не захочешь, чтобы я показал тебе свою силу! Это единственное, что сдерживает!» Толпа разделилась. Вперед выступили пять высших фейри, в раскрытых ладонях которых зловеще переливался огонь. Вокруг них еще пять фейри обнажили мечи. Они все не сводили глаз со своего короля. Зал затрещал от напряжения. Я взглянула на Аберона и спрыгнула с помоста. «С тобой покончено?» «Боюсь, что нет», — мрачно ответил он. «Ты не оставила мне выбора». Я не знала, что это значит, и не хотела задерживаться, чтобы выяснить. Я отступила к двери, ведущей из зала. Высшие фейри приготовились к бою. Аберон прищурился. Он широко раскинул руки как раз в тот момент, когда отступники обрушили свою силу на помост. Вспышка света охватила зал, ослепив меня. Грохот сотряс пол. Стена треснула, обрушив каскад осколков мне на спину. Я закрыла голову руками и отшатнулась в сторону, пытаясь зажмуриться от света. Запах паленого ударил в нос. Мир медленно обретал прежние очертания. Фейри кричали, они бежали мимо меня, как будто за ними гналась стая зверей. Но все, что я могла делать, это смотреть перед собой. Весь помост был охвачен пламенем, включая трон. В центре зала зияла пропасть, глубокая трещина зигзагом тянулась от помоста к дальней стене, где был разорван гобелен Аберона. Дым заполнил воздух, обжигая мои легкие. Куда бы я ни посмотрела, везде был огонь. Я огляделась, кашляя. Несколько фейри истекали кровью, другие были мертвы. Груда обгоревших тел на полу возле трибуны. Я нигде не видела ни сверкающих рогов Аберона, ни его темно-красных волос, ни тлеющих глаз, чей взгляд преследовал меня на каждом шагу. Его слова эхом отдавались в ушах. «Боюсь, что нет, ты не оставила мне выбора». Он отразил атаку? Но как? И если да, то почему от него и следа не осталось? У меня не было времени выяснить. Стены вокруг начали рушиться. Огонь змеился по большому залу, поглощая все. Если бы я не ушла сейчас, то навсегда осталась бы в пламени.